Некоторое время спустя. Студенческая столовая. Сидящий за столом и ковыряющийся в тарелке красивой темноволосой девушки подсели две блондинки. Обе хороши собой, грудастые, попастые и губастые. Парни в столовой шеи сворачивали, когда они шли с подносами. «Крестишь, чего не ешь?» — спросила одна из блондинок, садясь напротив. «Да что-то, аппетита нет». «Да? Кто он? Говори». Оживилась вторая блондинка, сидевшая слева от Кристины. «Почему сразу парень?» — возмутилась девушка. «А кто еще? Говорят, Гена в понедельник с разбитым носом на парах объявился и к тебе подходить боится. Ну и про случай в парке уже все знают. Трус несчастный. Бросил девушку, когда появился пранкер, и напугал ее». «Не пранкер это был, монстр, настоящий». Кристина вздрогнула, вспомнив ту жуткую морду. «Правда, что ли? А говорят, что пранкер?» — удивилась блондинка напротив. «Это мой спаситель так сказал, чтобы панику не распространять. Но он в клубе признался, что это был монстр». «Клубе? Так это он очистил рожу Гене?» Глаза блондинки слева загорелись от предвкушения интересной истории. «Говори! Кому говорю? Говори!» — заговорила блондинка напротив. «Если не расскажешь все в деталях, я тебя каждый день буду изводить и терроризировать. Крестиш, ты меня знаешь, я не вру. Выкладывай срочно, сейчас, в деталях». «Он... мы случайно встретились». Кристина немного покраснела и улыбнулась. «Ну, там все было по классике. Угощал меня коктейлями, мы много говорили, потом танцевали. А после появления Геннадия и эпичного сражения мы уехали ко мне». «Во! Прямо из клуба! И кто кого снял? Он тебя или ты его?» — хохотнула блондинка слева. «Сложно сказать». Кристина приложила палец ко рту и задумалась. «Я первая проявила инициативу и поцеловала его». «Ух, какая ты у нас роковая!» «А дальше? Что было дальше?» «А дальше секс. Подмечу, что очень хороший. Все же у него 3 года не было девушки. По крайней мере, по его словам». Девушка немного зарумянилась, вспоминая особо пикантные моменты. «Ого, а почему так? Работа вроде». Кристина пожала плечами и накинулась на суп. Аппетит резко появился. «Да, а кем он работает?» — поинтересовалась блондинка напротив. «Не знаю. Но в парке он оказался, доставляет товар». Призадумалась темноволосая. Потом сидел на скамье напротив озера и занимался делами. «Значит, он увидел, как тебя кто-то тащит под воду, все бросил и кинулся к тебе?» Блондинка слева тяжело дышала, ее распирало от эмоций и восторга. «Да, спрыгнул, перепрыгнув ограждение, а там 5 метров лететь было». «Ух, кто бы меня так спас!» «Так, а когда мы с ним познакомимся?» — заговорила девушка спереди. «Я не дала ему свой телефон, да и утром практически выгнала его, ведь приехали родители, а я торопилась и...» Опустив голову, пробормотала Кристина. «Ой, дура!» Протянула блондинка спереди и громко хлопнула себя по лбу. «Думаете, он посчитал, что я его продинамила?» В ответ на слова Кристины обе блондинки молча уставились на нее. По их лицам было понятно, что они точно уверены, что тот считает, что она продинамила его. «Тогда такой вопрос. Ты бы хотела с ним встречаться?» — поинтересовалась блондинка спереди. Но ответить подруга не смогла, ведь в этот момент нечто размером с кабана влетело в окно столовой, разбив его. Чудище быстро поднялось на лапы и грозно зарычало. «Бежим!» — прокричала Кристина и, схватив ошарашенных подруг, потащила их прочь. Монстр же походил на что-то среднее между кабаном и мопсом, только вот зубы выпирали вперед под углом, как сверху, так и снизу. Грозно прорычал монстр, осматривая помещение. Женщины, которых в столовой было большинство, начали вопить и в панике разбегаться кто куда. Кто-то падал, кто-то вообще сознание потерял от страха, а были и те, кто на каблуках оступился и повредил ногу. Буквально за пару секунд, пока чудище стояло на месте и внимательно оценивало своих будущих жертв, столовая превратилась в дурдом. Через миг монстр резко кинулся вперед. Люди на его пути разбегались в разные стороны, но чудище они не интересовали. Он нацелился на подвернувшую ногу девушку, посчитав ее легкой добычей. «Ай!» — вскрикнул парень, не успевший убежать и попавшийся на пути твари. Ему еще повезло, монстр просто сбил его с ног и продолжил бежать. Когда до девушки оставалось всего пара метров, он подпрыгнул, намереваясь обрушиться на хрупкую рыжеволосую девушку. Только вот неожиданно в его бок врезался металлический стул. «А ну не трожь ее!» — рявкнул подоспевший парень. Он был довольно толстым, высоким и массивным, такой может стать сумоистом, если захочет. Держа в руках стул, толстяк подскочил к монстру и принялся лупить его со всей дури, а дури было много. Однако монстр быстро вскочил на лапы и, прорычав, кинулся в атаку. Через миг пасть твари сомкнулась на массивной ноге парня, заставив того закричать от боли. Однако герой-спаситель не прекратил лупить монстра стулом, но, понимая, что от него нет толку, отбросил и, схватив монстра за голову, вонзил пальцы в его глаза. Чудище взвыло от боли и отпустило ногу, однако сразу же ударило лапой, вспарывая парню руку, но тот не отпустил монстра. Толстяк со всей злостью и болью вдавливал пальцы в глаза, желая достать до мозга этой твари. В этот момент в столовую ворвались двое солдат, которые должны были защищать университет. Они были вооружены автоматами, но первый отдал автомат второму и выхватил нож. Стрелять в монстра, пока тот рядом с человеком, было смертельно опасно для последнего. «Парень, не дергайся!» — крикнул солдат и, подбежав к твари, ударил ту по горлу ножом, вспарывая его. В ответ монстр попытался огреть его лапой, но солдат был знаком с собаками и ожидал подобной атаки. Успешно избежав когтей, он нанес 4 удара ножом по животу монстра и добил ударом по позвоночнику. Через миг тварь рухнула, только вот... «Я убил его», — заговорил толстяк, — «и получил первый уровень?» Парень выглядел удивленным, как и солдат, поднявший монету номиналом 8 единиц.